Кто распорядился приготовить лодку? — удивилась матушка Дзя. — Я, — тотчас же ответила Ливань. — Когда мы открывали башню роскошного зрелища, я подумала, что, может быть, вы захотите покататься, и велела приготовить лодки. Матушка Дзя собиралась ей что-то сказать, но не успела, ибо на пороге появилась служанка и доложила. — Госпожа Сюэ. Матушка Дзя поспешно встала со своего места. Тетушка Сюэ уже вошла и, улыбаясь, приветствовала матушку Дзя. «О, у вас хорошее настроение, почтенная госпожа, раз вы так рано пришли сюда. Я только что говорила, что опоздавших будем штрафовать», — улыбнулась матушка Дзя. «А вы как раз и опоздали». Матушка Дзя немного пошутила, а потом, вдруг заметив, что шелк, которым затянуто окно, выгорел от солнца, сказала: «Когда-то шелк на окне выглядел очень красиво, а сейчас совершенно поблек. На этом дворе нет персиковых и абрикосовых деревьев, и заклеить окно зеленым шелком некрасиво, ибо это не будет гармонировать с зеленым бамбуком. Мне помнится, у нас был тонкий шелк разных цветов, специально предназначенный для заклеивания окон. Завтра его нужно разыскать и заменить этот выгоревший». «Я недавно открывала кладовую и видела там в большом ящике несколько кусков тонкого ярко-красного шелка крылышки цикады», — заметила Фэнзи. «Есть там и другой шелк с узорами из летучих мышей среди облаков и со всевозможными бабочками среди цветов. Шелк этот мягок, и расцветки его свежие. Таких тканей мне никогда не приходилось видеть, и я взяла оттуда два куска, чтобы сделать покрывало для кровати. Мне кажется, покрывало получится замечательное». «Тьфу!» — воскликнула матушка Дзя и засмеялась. «Ты говоришь, что видела все на свете, оказывается, даже этого шелка не видела. Попробуй еще раз похвастаться». «Сколько бы она ни видела, ей не сравнится с вами», — улыбнулась тетушка Сюэ. «Воспользуйтесь случаем и поучите ее, а мы заодно послушаем ваше наставление». «Дорогая бабушка, ну поучите меня», — стала просить Фэнзи. Обращаясь к тетушке Сюэ и ко всем присутствующим, матушка Дзя сказала: «Этому шелку больше лет, чем всем вам. Поэтому я не удивляюсь, что она приняла его за крылышки цикады. Этот шелк часто принимают за крылышки цикады, а по-настоящему его надо называть легкой дымкой. Название такое же красивое, как и сам шелк», — согласилась Фэнзи. «Но только мне уже приходилось видеть много шелков, а ничего подобного я не видела». «Сколько тебе лет?» — с улыбкой спросила матушка Дзя. «Какие шелка ты видела? И еще осмеливаешься хвастаться? Тот шелк бывает только четырех цветов. Цвета ясного неба после дождя, осенних листьев, зелени сосны и серебристо-красного. Если из этого шелка сделать полог для кровати или заклеить им окно, действительно, издали он будет похож на дымку или туман. Поэтому такой шелк называют легкой дымкой. А вот серебристо-красный шелк называется отблеск зари. Шелк, который ныне выделывается при императорском дворе, уже не обладает такой мягкостью и плотностью». «В том, что Фэнзи не видела такого шелка, винить ее не приходится», — заметила тетушка Сюэ. «Я прожила больше ее, и то не знаю, что собой представляет этот шелк». Разговаривая с матушкой Дзя, Фэнзе уже успела послать служанку принести кусок шелка,